чтобы завтра я пришел утром на комиссию, которая работает с правами Президиума Верховного Совета в здании райотдела милиции, в котором я столько раз был как подследственный. Был в Сусумане у Римы. За все время мы провели вечер, не ругаясь. Но у нее не особо хорошее настроение. Ей испортили платье. Смешная, она, кажется, плакала. Просила, чтобы я приехал в субботу, чего я не мог сделать, а приехал в воскресенье следующей недели. Попросил через девушек, чтобы ей передали, но она ушла на танцы. Я туда не пошел. Кажется, снова поругались. Ночью уехал на контрандью. Много работы на ключе быстрой. Самый трудный участок. Одно и то же. Противная работа. Вечер. Ребята проснулись. Играют в карты. На полу визжит маленькая собачонка, которую мы назвали Махно. 9 декабря. Где только мы не были после контранди. На прииске перспективный, с перспективного на широкий для разработки рудного золота. На широком повстречал многих ребят, с которыми был в тюрьме. Приехал Дьяков. Он помирил меня с Римой. Короче, мы, кажется, настоящие друзья. Но долго ли так будет? 7 ноября провел с Римой. Были на танцах. Так же все хорошо. Потом жарили с ней картошку. Был чудесный вечер. Но плохо кончился. Поругались. Я ушел. Через день она меня увидела в ресторане с Юркой, вызвала и чуть не приказала уйти из ресторана. Мне это страшно понравилось. До нее меня всегда уговаривали делать обратное. На комсомольской конференции давали концерт. Не знаю почему, она выступала под моей фамилией. О ней очень много думаю. В конце января или в первых числах февраля улетаю на материк, рассчитываюсь. Переехали на Мяунджу, как всегда пьянка, а сегодня особенная, с дракой. Я приехал часа в 2 ночи с Колей и Иваном. Здесь очень много знакомых, с которыми были в лагерях. Как все надоело! Рад, что уезжаю. Жаль только Лешу, Риму и бригаду. Коля сидит и смотрит какими-то безумными глазами после пьянки. Он уже проснулся, а остальные валяются, как попало, на постелях. Очень много думаю о международном положении. Что будет? Готовлюсь к будущему. Интересно, как начну жизнь по второму кругу, в 30 лет. Ну что ж, будем надеяться. Надежда, говорят, удел всех, дураков и умных. Ночь. Буду спать. Я жил ожиданием, когда снова увижу море. И с паспортом в руках собирался ехать во Владивосток. Может, на время, может, навсегда. На контранде дела шли нормально. Шахты выполняли план, и для задержки не было никаких причин. А я все медлил, раздумывая, устраивать свадьбу теперь и уезжать с молодой женой, или для начала отправиться одному, чтобы удостовериться, куда ты везешь семью. Как это часто бывает между близкими людьми, мы с Римой могли спорить по пустякам, но в делах серьезных наши решения совпадали. Мне все-таки надо отправиться одному и осмотреться. Мыслями я уже готовился к отъезду, как вдруг меня снова вызывают в Сусуман, к Власенко и Струкову. «Туманов, — говорили они, — у нас к тебе одна просьба. Просьба серьезная. В западном управлении очень плохи дела. План по золоту проваливается. Есть одно интересное рудное месторождение в районе Широкого — Танкелях. Содержание металла 540 граммов на тонну, почти 1,5 килограмма золота на кубометр руды. Но отработка месторождения страшно затруднена залеганием пласта. Он уходит круто вниз. Было бы хорошо, если бы тебе удалось выйти на уровень добычи 8-10 кубов в сутки. Мы в точности даже не знаем, сколько там золота. Танкелях. Это был твердый орешек. Труднейшая задача со многими неизвестными. За нее могли браться только люди, готовые рисковать всем. Своими заработками, репутацией, даже жизнью. У меня не было никакого желания задерживаться на Колыме, да еще ввязываться в эту сомнительную затею. Но теперь, когда меня не охраняют, я в некотором смысле на самом деле свободен, я понял, что не смогу уехать, пока не выполню то, о чем меня попросили люди, благодаря которым я оказался на воле. Был сентябрь, выпал первый снег, развезло дороги, когда бригада перебралась на Танкелях. С трудом затащили на месторождение лебедки, компрессоры, другую технику. Мой отъезд задерживался. Бригада жила в вагончиках на полозьях. Старенький хриплый радиоприемник доносил до нас, что происходит в мире. В ту осень в Австралии проходили Олимпийские игры. Какой-то рекорд поставил наш бегун Куц. Диктор говорил об этом с таким восторгом, что бурильщик Левка Баженов не выдержал. «Вот сука! Всю жизнь, наверное, бегал из колхозов, а теперь, конечно, он всех обгонит!» В другой раз врывается ко мне полбригады во главе с Левкой, и он говорит: «Скажи этим полудуркам, кто главнее, секретарь райкома или начальник милиции?» Я ответил: «Конечно, секретарь райкома». Лёва вытаращил на меня глаза, как на идиота. И ты, видно, ни хрена не знаешь. Вскоре Коля Мурзин